Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Ярко и красиво мы себя представляем. Красиво, красиво. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Коннов и наша дружная компания. Мы периодически поднимаем тему танцев в наших передачах. Сегодня хотим поговорить о хороводах. По определению, это древний народный круговой массовый обрядовый танец восточных славян, известный и в Восточной Польше, содержащий в себе обрядовое или необрядовое массовое игровое действие, танец, пение или игру на инструментах. А вот что же на самом деле из себя представляет хоровод, говорим сегодня с гостем нашей студии Софией Шейниной, сертифицированным хороводоводителем или водительницей. Софья, здравствуйте. Добрый день. Вот хороводоводители, водительница вы или хороводоводитель? Я бы сказала, что я ведущая хороводно-игровых праздников. Вот так вот называются вот, целиком. Вот как правильно. Что же такое хоровод? Это танец, обрядовые действия или еще что-то другое? Я думаю, что это все вместе, но однозначно, что хоровод – это больше, чем танец. Это действительно некоторое такое коллективное действие. Это может быть даже практика. Вот говоря современным языком, это практика, поскольку люди раскрываются в хороводе, они ощущают свое единство. Чему-то они друг друга обучают вот в этом процессе? Я думаю, что да, поскольку… Ну вот вообще хоровод можно назвать с полной уверенностью психологической практикой, поскольку люди раскрепощаются, расслабляются. Они, даже просто берясь за руки друг с другом, уже начинают ощущать, что мир дружественен им, что вокруг добрые люди. Часто в нашей современной жизни мы немножко так вот каждый в своем мире живем, и особенно сейчас вот в этот наш период, да, когда маски, перчатки, мы как-то отгораживаемся друг от друга. Вот хоровод, он дает совершенно другое состояние, совсем другое ощущение. Но понятно, что сейчас маски и перчатки. Да, сейчас люди все в коконах живут. Но давайте вспомним вот хороводы в детском саду, да, около елочки все водили хоровод. И вспомните, всегда есть один-два ребенка, которые, ну не хочу я брать Машу за руку, не хочу я вот вместе с Петей рядом стоять. Там детям психологически даже тяжело вот взяться за руки и войти вот в этот единый хоровод. Но а потом, насколько… когда это возьмутся… это потом, но надо сначала взять. А насколько вот нашему современному человеку, который… Взрослому. Здесь, взрослому и современному. Вот он весь в коконе, он в своем мире, а тут подойти к незнакомому человеку, взять Косой. Его… И тебя кто-то еще трогать да, будет. Да, взять за руку и куда-то пойти. Зачем? Чего-то водить. Вот сколько эмоций, обсуждений сразу. Давайте все-таки задавать вопросы знающему человеку. Софья, если посмотреть назад в историю, когда вообще появилось хороводовождение, хороводоведение, как давно человеку известен вот такой, такая форма общения, такая форма вот обрядового действия? Я думаю, что с незапамятных времен, точнее всего сказать. То есть очень давно. Очень давно, конечно. То есть вот сама эта форма круга, да, она тоже не случайна. На самом деле хороводы, они не только круговые. То есть много есть других орнаментов. Какие? Например, спираль, угу, которая сначала закручивается внутрь, потом раскрывается наружу. Например, концентрические круги. При этом каждый круг может в свою сторону вращаться. То есть, может быть, не два, а несколько там? Да, несколько кругов один в другом. Угу. Прямо вот многослойный такой хоровод получается. Бывают хороводы в форме улиц, когда люди выстраиваются линиями лицом друг к другу, и вот эти линии, они совершают определенные там действия по отношению друг к другу. Отходят, подходят и разбегаются. Да, да. Бывает, что между этими вот линиями какие-то пары совершают действия, и по очереди вот люди парами проходят через эту улицу. Такой традиционный северный вариант. А вот здесь разные есть. Форма хоровода, она как-то коррелируется с назначением его, или назначение, оно не зависит от формы? Разумеется, напрямую связано с… То есть у каждого хоровода есть смысл определенный. И иногда сейчас нам бывает необходимо вспомнить этот смысл. То есть он вот такой древний, и слова не всегда даже бывает просто понять, в чем же смысл этого хоровода. Ну вот, например, хоровод «Заплетися плетень», такой старинный хоровод, когда мы такими петельками ходим, петли такие накручиваем и заплетаем всех людей в такую вот плотную косичку, я бы сказала. Давайте мы сейчас послушаем музыкальный фрагмент, который будет иллюстрировать хоровод «Плетень». Песня сама называется «Заплетись, плетень», да, насколько я помню. Да. Мы не будем все слушать песню, но, по крайней мере, погрузимся в атмосферу. Вот это, наверное, современная такая интерпретация этой песни, да, но, тем не менее, повторяющиеся ритмы, такая замкнутая ритмическая какая-то обстановка, композиция. Можно брать за руки и идти в хороводы, собственно, да. Ну, может быть, немного быстровато, но, с другой стороны, ведь и сейчас современность, ритм жизни она... другой. Да, ритм жизни другой. Вот каким образом этот танец, хоровод под такую музыку может быть организован? Ну вот, как я вам описала, мы начинаем из круга, то есть это наша такая изначальная форма, мы встаем в круг, беремся за руки, и потом ведущий размыкает этот круг и начинает ходить такими петлями, петлями его закручивать, завивать, и остальные, как дедушки за утушкой, идут за ведущим. Взявшие в этом хороводе. За руки. Да, все держатся за руки, и в итоге мы завиваем такую плотненькую косичку, которая, опять же, вот в круг замыкается. И вот этот хоровод мы, например, вводим на свадьбе. На свадьбе как символ того, что вот так вот плотно переплетаются два рода. Род жениха и род невесты. То есть это вот как раз можно вот этот хоровод назвать обрядовым, да? То есть он происходит во время свадебного обряда, и он... Ну, фактически обрядовый, вы говорите, объединяет две семьи. Да, ну, на самом деле это вот смысл, который мы можем вложить. То есть можно не только, конечно же, во время свадьбы его провести. Можно и на других праздниках. Можно на других То есть, например, мы его будем проводить на празднике Осенины обязательно, вот, который 21 сентября, да, вот в осеннее равноденствие. Тоже вот этот хоровод именно на этот праздник водится тоже. Если есть вы как сертифицированный хороводоводитель, значит, есть и люди, которых вы обучаете и с которыми вместе водите хороводы. Вот как много таких людей у нас в городе и в области, может быть? Ну вот у меня своя хороводная команда есть. То есть я живу в деревне, и у нас вот своя команда есть. Мы проводим хороводы, но есть и другие хороводные команды у нас в Иванове. То есть у нас вот есть клуб традиционной народной культуры, они проводят хороводы. Есть клуб народной культуры Дедлада, тоже чудесно проводит хороводы. Вот. Ну, немножко у нас разные направления. То есть вот у них традиционное направление, такое вот строго этнографическое, по тому, что вот в деревнях собираются, да, сведения о том, как водились хороводы. То направление, которое я представляю, это народная культура, адаптированная к восприятию современного человека. То есть вот мы слышали сейчас «Заплетись и плетень» в такой современной интерпретации. В принципе, мы на наших праздниках можем использовать эту музыку совершенно спокойно и под нее хороводить. Часто бывает, что мы прямо под музыку живых групп, под живую музыку хороводим. И современному человеку вот такие ритмы, они простые и естественные, и бывает гораздо проще именно вливаться вот в эту хороводную народную культуру через вот такую музыку, чем если мы, вот мы возьмемся за руки и, как наши предки, будем петь сами себе. Потому что наши предки водили хоровод под собственное пение. То есть без музыки, под пение только. Да, ну, конечно, мог быть гармонист, могли быть еще какие-то инструменты. Угу. Жилейки какие-нибудь. Ну, балалайки могли быть, да, например. А просто я имею в виду, что было до вот, непосредственно таких сложных музыкальных инструментов, струнных. Барабан. Барабан. Да. Рядом, прямо рядом с березкой, где-то вот рядом барабан, да? Ритм отбивающий. Да, все, что можно было, наверное, вот использовать. Бубен, а не барабан, использовали, да. Начали говорить про рисунок. А, наверное, рисунок хоровода зависит от водящего, от его фантазии. Вот захотел, пошел елочкой. Захотел, пошел треугольником. Нет, вот тут же должна быть какая-то взаимосвязь. Вот назначение встречи и в этих хороводах, и в связи с этим выбирается рисунок. Или оговаривается как-то, вот сейчас мы пойдем вот так, или как все это происходит? Ну, я обычно объясняю вначале, что мы будем делать. И если на празднике присутствуют люди, которые не водили этот хоровод, например, никогда, мы можем даже его попробовать сделать без музыки, а потом уже под музыку. Там ритм и скорость увеличиваются просто, да, в основном? По-разному бывает, по-разному. То есть, ну вот, например, такой вот хоровод, как «Заплетись и плетень», или «Веся капустка», мы там ногами землю стучим, топаем, притопываем. А есть хороводы медленные, плавные, когда мы идем медленно, плывем как лебеди, как утушки. Я просто представляю, если вот хоровод разошелся, а потом ведущий решил разомкнуться и пойти, ну, змейкой, например, то человек крайний, получается, который разомкнут, он либо летит, либо он такой недюжей силой должен быть, чтобы выдержать вот размахи, центробежную силу. Или как вот это вот все происходит? Ну, это все довольно такое естественное движение. Я бы не сказала, что там нужно прикладывать какую-то физическую силу. Мне приходилось участвовать в очень большом хороводе на Дворцовой площади. У нас было 13 кругов, и в общей сложности 3000 человек участвовали. О. То есть все прохожие, там, желающие включались, в том числе иностранцы, которые даже не могли понять там русскую речь. Тем не менее, мы смогли. Вот, и никто не испытывал сложностей. Конечно, когда закручиваешь такой огромный хоровод, ведущему, который ведет, приходится небольшую силу прикладывать, чтобы направить вот это движение. Но это все посильно даже вот такой хрупкой женщине, как я. 13 кругов. Это какой же вихрь был тогда на этой площади? Нет? Бумажки вокруг вас, листочки не летали? Ну, это все снималось с квадрокоптера, и это, конечно, выглядело просто потрясающе с высоты птичьего полета. Вот эти круги, вот эти ручейки, центрированные к центру площади. Это было очень красиво. А потом мы обняли всю площадь хороводом в конце праздника. И был момент, когда мы еще встали в такие концентрическими кругами и пели гимн России все вместе. Это было просто потрясающее ощущение. Когда это было? Это было 15 августа. Вообще каждый год проходит вот эта акция «Хоровод мира». В этом году или в прошлом? Я ездила в 2018 году, а так проходит каждый год. И я провожу «Хоровод мира» здесь у нас. последнее время, последние годы. Радио «Россия Иваново» продолжает свою программу. Я напомню, что у нас в гостях Софья Шейнина, сертифицированная хороводоводительница, как мы ее называем, и говорим мы, соответственно, о хороводах. Софья, что нужно сделать перед тем, как начать вообще водить хороводы? Существует какая-то подготовительная практика, какие-то разминочные упражнения? Ну, на наших праздниках мы, как правило, начинаем не с хороводов, мы начинаем с народных игр, которые помогают людям раскрепоститься, разогреться и телесно, и психологически. То есть, по сути дела, к хороводам нужно подойти уже разогретым, уже в таком вот состоянии... Как у спортсмена должна быть разминка сначала, да? Ну, в каком-то смысле да. Хотя сами игры – это уже такая очень интересная и замечательная часть праздника, и у нас играют и взрослые, и дети с большим удовольствием. Уважаемые радиослушатели, телефон студии прямого эфира 93-69-20. Говорим мы об очень интересной теме, на мой взгляд, о хороводах, потому что некоторые хороводы помнят только из детского сада, у такого-то сегодня день рождения, елки, да. Испекли мы каравай, вот вам хоровод. Или у елки, да, действительно. А в такой обыденной жизни мы о хороводах и не помним, забыли вовсе. Да и за руки не беремся. А есть люди, которые вот этим... занимаются, ну, в том смысле, что целенаправленно собираются и водят хороводы. Какой должна быть площадка? Ну, наверное, это все вторично. Какой должен быть повод для того, чтобы собраться и водить хоровод? Вот вы говорили, что... А нужен ли повод для хоровода? Я думаю, что нужен. Вы говорили о хороводах 15 августа, это день флага России. А вообще хороводы, когда они периодически по каким-то праздникам или по каким-то мероприятиям водятся... хороводится. Вообще можно, конечно, просто в любой вечер провести вечерку хороводную. Что это такое? Но есть вечерка, ну, это вечеринка по нашим, ну, вот если так провести аналогию с современной жизнью. Танцевальная вечеринка. Танцевальная вечеринка. Есть праздники, по которым, в которые водятся хороводы. То есть мы проводим славянские праздники солнечного цикла, которые связаны с основными точками положения Земли относительно Солнца. То есть эти праздники приходятся года, на равноденствие, да? На солнцестояние. То есть это Коледа, Купала, Осенины, Масленица. То есть вот основные. И еще есть промежуточные праздники. Все связано с циклами природы. Какая площадка необходима для того, чтобы на ней было комфортно водить хоровод? Это может быть поляна. Ну, естественное место такое. Да, такое поляна. Естественное место. Но желательно, чтобы там не было деревьев где-то по центру. Это может быть зал. Тоже желательно без колонн. И лучше квадратный, чем какой-то вытянутой формы. Чтобы можно было именно круг сделать, а не овал там, или какие-то другие фигуры. И это может быть площадь. Может быть городская площадь. Как вот, например, мы хоровод мира проводим на больших городских площадях. Я хотела к подготовке вернуться. Насколько действительно нужны вот эти игры, которые раскрепощают людей? Я понимаю, ну вот люди пришли... Ну, они поиграли, познакомились, они... и за руки уже не стыдно браться там как-то. Вот как, да. Не стеснительно. Ты сказал, не стыдно браться. Первое, я потом стеснение, зажатость. Извини, не стыдно. А что значит не стыдно браться? Ну, вот про раскрепощение человека расскажите немножко. Действительно, очень надо. У нас все зажаты. Ну вот на праздниках мы очень видим действительно это. Когда люди приходят, они даже боятся некоторые посмотреть на другого человека. А тут ты берешься за руки, и уже вот срабатывает вот это телесное взаимодействие. Люди потрогали друг друга, и они уже психологически раскрепощены, по сути дела. То есть вот через тело мы можем раскрепоститься. И во время праздника можно посмотреть, как это происходит. Вот если так быть не в самой гуще вот того, что происходит, а как-то так извне на это посмотреть, как вот, например, я как ведущий могу это сделать. И обычно мы начинаем с игр, потом у нас идут быстрые хороводы, а потом уже медленные плавные хороводы. И вот на медленных плавных хороводов мы смотрим в глаза друг другу. Ну вот когда вот мы идем как-то вот лицом друг к другу, мы смотрим друг другу в глаза, и вот это уже то состояние действительно открытости, ощущение, что вокруг друзья, ощущение, что этот мир добрый. Вот по сути дела вот к такому состоянию мы приходим. Какие-то вот добрые чувства раскрываются в людях, какие-то добрые качества и ощущение мира Именно ощущение мира во всех смыслах этого слова. А вот правда энергия проходит через руки всего хоровода? Вот нет вот такого, когда все берутся за руки, вот уже раскрутились уже, и когда вот уже успокаиваются, и в глаза смотрят, и уже чувствуешь вот... Таня, человек, ты сейчас рассказываешь, а в транс уже человек пошел, вот да, в четвертом ряду, который вот там... Но ты его чувствуешь? Есть такое вот ощущение? Ну, действительно, состояние очень меняется в хороводе. То есть... Просто вот если говорить так вот по-простому, то ты пришел на праздник загруженный какими-то своими проблемами, ты оттуда выходишь, тебе хорошо, радостно, легко, есть силы, на какие-то вот дела даже появляются. Поэтому это действительно очень действенная техника, если говорить современным языком. А давайте вспомним, то есть изначально хороводы, то есть молодые люди, девушки знакомились, смотрели вот друг на друга во время хоровода, в глаза, да, в глаза могли посмотреть, вообще, в принципе, посмотреть, а потом уже и за свадебку дело приходилось. В нашем современном мире возникали ли свадьбы после ваших хороводов? Знакомятся люди, потом продолжают общаться, или им вот подержали за руки, разошлись, и все, и через полгода еще раз. Через полгода. Конечно, это происходит сплошь и рядом. И на самом деле, изначально хороводы, они водились именно взрослыми. То есть сейчас у нас есть стереотип, да, что хоровод – это, вот как вы говорили, дети вокруг елочки. Но изначально это, конечно, действо для взрослых. И знакомились на хороводах. И на хороводном празднике можно человека узнать и увидеть очень четко. Можно с ним, например, в паре попала девица с парнем, даже посмотреть, может ли он тебя догнать. Посмотреть вот на каком-то телесном уровне, насколько вы подходите друг к другу. Или, может быть, она бежит быстро, а он запыхался уже. Угу. Так это же, по сути дела, и психологическая совместимость тут проявляется. Ну, вот такая форма игры и танца, она, конечно, способствует знакомству и раскрытию людей друг перед другом. Насколько люди хотят этого? Понятно, что если люди осознанно собираются водить хоровод, то они, конечно, этого хотят. А вот насколько те люди, которые приходят, спонтанно участвуют, насколько они бывают расположены к этому действу? Ну, мы никого насильно в хоровод никогда не затягиваем. У нас всегда люди включаются просто по доброй воле, по желанию. И когда, например, на каком-то фестивале мы проводим хороводы, то бывает, что начинает поначалу в хороводе какое-то количество человек, а потом начинают подтягиваться все больше и больше. То есть и это привлекает людей как-то вот, их сама вот эта, может быть, атмосфера, эта энергетика их туда тянет. То есть желание поучаствовать возникает, ну, как говорят, аппетит приходит во время еды, да, то есть люди смотрят на других людей, которые вот участвуют в этом во всем, радуются и тоже хотят немножко получить свою частичку счастья. Да, совершенно верно, так и есть. А может быть, в человеке просыпается та самая детская искорка, вспоминает что-то, или наоборот, уже совсем что-то из древности, а мне надо. Из прошлой жизни. Да, из прошлой жизни. Я водил хоровод, мне надо. Прошлись еще. На самом деле, да, можно сказать, что на хороводно-игровом празднике в человеке пробуждается его детское начало, его внутренний ребенок. И вот именно то состояние такого естественного счастья, естественной радости, в котором мы выходим с этого праздника, оно — это детское состояние. Это наш внутренний ребенок проснулся и проявил себя. И это очень здорово, что он живой у нас внутри, что мы можем по-прежнему радоваться жизни и таким простым радостям, как даже просто вот взяться за руки. Это очень хорошо, что у нас сохранились хороводы даже в детстве хотя бы. Вот так, да, вот отними у нас их в детстве, и все. Интересно, насколько массовый хоровод должен быть, чтобы вот ощутить вот эту вот радость? Минимальное количество, да, участников есть. Может быть, просто вот вчетвером, втроем, может быть, действительно, нам дома надо просто поводить дома хоровод. После, да, эфира сейчас мы как поводим. Да, да. Может быть, действительно, 3-4 человека и уже достаточно. Или нет, вот обязательно массовость должна. Ну, человек 10 хотя бы. Уже можно провести хороший хоровод. Конечно, когда много народу, тут уже ощущения вообще удивительные. Вихри закручиваются вокруг вас. Да, я более того могу сказать. Вот мы часто проводим праздники на природе, и природа на нас реагирует. У нас расчищается небо над нами. Угу. тучки все как-то кругами вокруг нашей полянки начинают обходить. Было неоднократно, когда мы начинали в дождь наши хороводы. Ну вот назначили праздник, люди приехали к нам, гости, допустим, издалека, и все равно надо проводить. И мы начинаем в дождь, и постепенно небо начинает очищаться. И на время праздника у нас хорошая погода. Когда мы закончили, тучки возвращаются, и начинается дождь. Это не какая-то эзотерика, это просто реально. И мои друзья-хороводники из других городов, они тоже о таких вещах рассказывают совершенно уже как о естественном явлении. Ничего такого удивительного для меня лично нет. И мы с друзьями не то что регулярно, но вот бывает, когда собираемся вместе, нет. Пытаемся управлять природой. Если какая-то погода не совсем соответствует, то мы просим, чтобы это все закончилось. В смысле, тучки разошлись, солнышко вышло, и все, они берут и расходятся. Ничего там такого удивительного нет. На перед мероприятием их приглашают, собственно. Да, значит, в Москве на парад. Да, перед Красной Водой. Да, этими 9 мая или другими праздниками. Походили кругами вокруг Москвы, всё солнышко. Не теми кругами они ходят. Не теми. Знаете, вот ученые, например, ученые-медики рекомендуют постоять людям около фонтана. Воздух ионизирован и благоприятно действует на влажность, на эмоциональное состояние человека. А вот мне интересно, полезно ли человеку стоять около хоровода? Может быть, там тоже воздух как-то... Ну, чуть-чуть отойти подальше. Может быть, там тоже воздух как-то ионизирован, положить. А вот внутри хоровода стоит. Ух, там, наверное, воздух, дух захватывает. Если вокруг погода тебя. Погода расходится. Снаружи одна цена, внутри другая. Мне место поближе. Да. Там есть как вот энергетика хоровода. Не для тех людей, которые водят. Я понимаю, что они уже идут. Сцепились. Они идут, держат друг друга за руки, вокруг них что-то происходит. А вот люди, которые рядом стоят и на это все смотрят. Есть ли положительное действие вот на этих людей? Конечно, исследование не проводилось, но, несомненно, есть, потому что какое-то поле радости такое создается, в котором просто хорошо. Потому что, ну, просто даже возьмите из нашей жизни, да, вот когда человек рядом сидит там злой, а если это несколько человек сидит злых, сердитых, ругаются, ну, вам хорошо вот в этом поле. А если вы попадаете в компанию людей, которые радуются жизни, у которых все хорошо, все замечательно, то это передается и вам. То есть это совершенно такие естественные вещи. Слушайте, я знаете, что подумала? Я говорю, например, люди, которые огородами увлекаются, они для своих растений даже музыку хорошую выводят. А если хоровод вокруг помидорки водить, вы представляете, что вырастет? Не, ну есть обрядовые мероприятия, которые были направлены на то, чтобы земля плодоносила и так далее. То есть я не знаю, хоровод входит ли в ряд этих мероприятий, но они действительно есть, и раньше люди это практиковали. Да, конечно. Ну, возьмите вот, например, хоровод капуста. Что когда он из себя представляет? Он представляет из себя такую закручивающуюся спираль. Мы спиралью закручиваемся, и такой качан плотный как формирует. Как кулинка, наверное, да? Вот да, и мы вот в этом качане оказываемся. А потом уже из этого качана ведущий выныривает и за собой выводит всех остальных, раскручивает под этот качан. Под руками надо, да, выходить? Да. По-другому да. Тут не выйдешь. Очень веселый, чудесный выйдешь, хоровод. Выйдешь, если очень будет люблю. Активный хвост. Если хвост активный, он тебя раскрутит. У нас всегда в хвосте стоит еще один хороводник, то есть мы в нашей команде всегда координируемся. Особенно, когда много людей впервые на празднике. Должна быть четкая координация в команде. Иногда даже, чтобы люди, хороводники стояли вне хоровода и как-то направляли, помогали. Отлажено это все должно быть. То есть вот на Дворцовой, вот этот вот огромные вот эти хороводы с большим количеством людей, просто прохожих, у нас было 85 хороводников. И мы 10 дней готовились к этому. То есть мы координировались, кто где будет стоять. То есть это все очень четко должно быть, чтобы вот так слаженно провести такое огромное мероприятие. Вот дожили. У нас есть хороводные команды. У нас есть и хороводные праздники. Хороводные праздники. Это хорошо, они дожили, а слава богу, что они дожили до сегодняшнего времени. Это же вообще испокон веков. Это наш родной хоровод. Вот хотелось бы спросить у Софьи. В каких народах есть хороводы? Потому что понятно, что у славян они есть, а у каких народов еще они есть? Ну, круговые танцы, в принципе, те для всех хороводы, народов, да? Конечно, характерны. То есть даже если вы возьмете там Африку, Они тоже круговые танцы определенные, ритуальные у них есть. Да и какие-то более близкие к нам народы, например, ирландцы, да, у них тоже есть свои круговые танцы. Поэтому... Народные танцы есть практически у всех. Разумеется. И их можно, ну, приглядевшись, наверное, считать разновидностью хоровода. Ну вот в Молдавии, да, хора, хуре в Литве, карагод, в Сербии гола, что в переводе означает круг. В Македонии, в Хорватии, в Грузии есть официальные хороводы, да, только называются по-своему. Даже если взять средневековые танцы, вот эти в замке, всевозможные красивые платья, они все равно ходили по кругу. Цель была пройтись по кругу, поздороваться. С одним поздоровался, с другим познакомились, поздоровались, глазками друг на друга посмотрели. Всегда ходили хороводами. Всегда. И везде. И везде. Ну вот форма круга, она не случайна. Круг – это же символ солнца. То есть славяне – солнечный народ, который всегда свою жизнь связывал с ритмами солнца. И у других народов тоже так же. То есть... По сути дела, это изначально танцы, посвященные солнцу и его ритмам. Они помогают вообще войти, вот, почувствовать ритмы природы. Софья, у нас осталось не так уж много времени. Когда в ближайшее время можно будет посмотреть или поучаствовать в хороводе, в котором будете участвовать вы? Вы говорили об осенинах. Да, но сейчас вот, к сожалению, в связи с нашей ситуацией, да, мы проводим сейчас пока только узким кругом. Но вдруг придет время, и мы надеемся, что в ближайшее время это уже... То есть осенины, а следующее это уже... Осенины, да, осенины мы проводим на осеннее равноденствие. Это в районе 21-23, ну, чуть-чуть мы там на пару дней обычно после равноденствия. Сентября. Да, сентября, да. Следующий после осенин какой праздник? После осенин у нас вот такой большой праздник – это Коледа. Это проводится у нас на зимнее солнцестояние. На зимнее солнцестояние. То есть это конец декабря. На какой площадке у нас в городе вы это делаете? Регулярно мы проводим в нашем экопоселении. Вот я живу в экопоселении. Мы проводим регулярно там. Как оно называется? Оно называется Богатырское. Это Лежневский район. Понятно. В городе, тоже периодически мы проводим. То есть вот хоровод мира мы проводили в Кохме 15 августа прошлого года. Хорошо. Другие тоже хороводные клубы проводят в парках. Я знаю, вот в парке Харинка регулярно проводят. У вашего хороводного движения есть какой-то интернет-аккаунт, где можно посмотреть и где вы призываете участвовать? Можно посмотреть сайт фестивального движения «Хороводы России», и там мероприятия вот этого хороводного движения, то есть мы тоже вот в них участвуем. А так вот мы свои мероприятия анонсируем на страничке «Поселение Богатырское». Поселение Богатырское. Человек, не связанный с вашим поселением, увидя объявление, может приехать и поводить хоровод. Да, разумеется. Когда мы проводим вот такой открытый праздник, когда у нас снимутся вот эти все ограничения, мы всегда очень рады гостям. С большой радостью видим в наших хороводах. Ну что ж, мы заканчиваем нашу беседу. Я напомню, что в студии у нас Софья Шейнина, сертифицированная хороводоводительница, как мы ее называем сегодня. Софья, большое спасибо, что были у нас. Если люди захотят поводить хоровод, 10 человек можно собраться, и какой простейший хоровод можно поводить? Простейший хоровод? Ну, можно, например, по кругу походить. Просто, да? Походить, просто походить по кругу по солнцу и против солнца. То есть по часовой, да? И против. По часовой и против часовой. А может, если вот обозначится среди этих 10 человек ведущий, да, то он разомкнет этот хоровод и может просто такую змейку поводить. Просто по залу вот эту змейку. Или совершенно по поляне, свободно, да? По поляне, да. Это тоже очень весело. Можно ускорить, можно побегать. А потом люди просто очень радуются в таких хороводах. А еще капуста. Капуста мы сегодня разговаривали. Да, хоровод, капуста. Это более сложный, да. Тут уже надо все-таки. А это уже когда вздухарятся все, вот прям. Эх, пошло, поехало. Сейчас мы в капусту завернем. Завернулись, развернулись. Спасибо вам большое. Спасибо, что были у нас. Спасибо за интересную беседу. Я напомню, что выход в эфир сегодня обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий дневной программы «Радио России Иванова». Это Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Спасибо большое, что были с нами, уважаемые радиослушатели. Мы выйдем вновь в эфир в 18 часов 10 минут. До свидания. Всего хорошего. Хорошего вам дня. Водите хороводы. Хорошего хоровода. До свидания. Да. Всего доброго. Вы слушали «Радио России Иванова».